13. Едва только сыщик Калле Криминелле стал рассуждать о доме и о том, что следует срочно нанести мощный удар по мусорной мафии и написать служебную записку и подготовить доклад о нарушениях, замеченных на свалке, едва только сыщик задумался, как бы обстряпать это дельце с умом, ведь если он в открытую выступит против системы, пойдет против колдуна Мерви, то вряд ли долго удержится на своем посту, вряд ли вообще останется в живых. Едва он стал обдумывать практические шаги, как сам дом, точнее его жильцы, вмешались в воображаемую пока борьбу сыщика Калле и мэра Мерви. Жильцы дома просто завалили полицейский участок жалобами, что из квартиры самогонщицы Синики нестерпимо смердит. Мало того, что Синики варит самогон и продает местным синякам, так еще с недавних пор она начала таскать весь хлам и мусор к себе в дом. Жаловались на ужасный нестерпимый запах и Нера, и Кайса, и Сирка, и Люли. Все соседи Синики не раз уже писали на нее доношения, но особо усердствовали в этом деле Чистюли Венники и Ванни. Выслушав розовощекого помощника Менти, сыщик Калле тут же предположил, что старуха на почве учения Аска сошла с ума и теперь тащит к себе все, что другие выбрасывают, ведь Аска, прикупая горючую смесь у Синники, наверняка прозудел ей уши своим учением. «Раз уж я мусор, то мне мусором и заниматься», — решил Криминелли и отправился к старухе Синники по заваленной мусором набережной. Пыль, поднимаемая ветром, заволакивала бледное финское солнце. На открытых гладях ветер всегда неистовствует. Норовила залепить и ранить крошками-соринками глаза, чтобы Калле заплакал и не видел под ногами ни битого стекла, ни пустых зажигалок, ни рваных пакетов, ни прошлогоднюю листву. Этот мусор, эти ошметки жизнедеятельности, эту опыль и падаль можно было счесть симптомами разрушения Нижнего хутора. Смрад и ссор, заполонившие улицы и набережную, были квинтэссенцией гражданской войны, которую вели жители Нижнего хутора с властями и друг с другом. Были замесью и завертью будущих страданий и разрушений, как предвестники великой беды. Уже сейчас ранили сыщика Калле в самое сердце, заставляя катиться неосознанные слезы. Впрочем, бедных, немощных бабушек, всех этих любительниц и рассадниц мусора еще можно было понять, рассуждал Криминелли, стоя в подъезде дома и глядя на свалку старья на лестничной площадке. Голодное военное детство, хроническое недоедание, затем времена сплошного дефицита, когда все приходилось добывать в очередях с интригами и с боями или из-под полы. Если в молодости не удавалось прилично одеваться и наедаться досыта, это непременно скажется в старости, благосклонно настраивал себя Криминелли, поднимаясь по лестнице и перешагивая через тюки с хламом. К запаху он уже немного привык. «А социальное жилье всегда так попахивает», — подумал он, нажимая грязную кнопку звонка.